«Сережа?» Сергей Андреевич удивленно, застигнуто вздрагивает и оборачивается. «Варя?» Не то чтобы он ее не узнал, но, по-видимому, никак не ожидал здесь увидеть. Он как бы не готов ее видеть. Они отделены паромом от девиц-самоваром, туристами, от дома. Их видит один лишь Харитоныч. Все это как бы отмечает Сергей Андреевич, против воли глянувшись и только тогда сделав шаг навстречу. Варя. В позе Вари порыв. Она силой удерживает себя на месте. Она делает еще скованный шаг ей навстречу, и они бросаются ему на шею, припадая к груди. Господи, наконец-то! Сергей Андреевич неловко обнимает Варю, несколько деревянный и смущенный. Вот, получил твое письмо и сразу приехал. Правда? Какой ты хороший. Нам надо серьезно поговорить, Варенька. Варя, преданно глядя ему в глаза, готовно кивнула. Приобнимая за плечи, Сергей Андреевич уводит ее по берегу, пока дом не скрылся из виду. Смеясь по-петушиному, по-шпанскому, ушла ты по-осеннему шампанскому, настоянному листьями березы. Настроенная страшно несерьезно удалялся от них нестройный хор туристов. «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно», — радостно заглядывая сбоку, сказала Варя. «Какой ты красивый!» «Да ну», — смеется Сергей Андреевич, в любом случае польщенный. «Это ты красивая. Но ты забыла, как за твой успех мы пили газированную воду, в последний раз прорывается песня. Послушай, а ты как узнала, что я приеду?» — спросил Сергей Андреевич, снова озабоченный каким-то соображением. «Чувствовала. И только сон видела», — смеется Варя. «Правда? Не веришь? Будто ты в бане, а на полу лед». «Голый?» — поежился Сергей Андреевич. «Ну, в бане же!» — Варя тоже преследует свое соображение. «Слушай, а почему ты мне не написал ни разу?» «Ну, я же тебя предупреждал, с эпистолярным жанром я не в ладах. Ты не представляешь, какая у меня сейчас ужасная полоса перед защитой. Чего мне стоило вырваться? Когда я была в Москве, у тебя нашлось время. Варя, что ты говоришь? Ну, прости, я слишком тебя ждала». «Слушай», — говорит Сергей Андреевич, опять со своим соображением. «Ты же мне писала, что ни разу маму не видела». «Да, а почему?» «Трудно мне стало ее видеть. И ты не писал. А сегодня?» «Я же говорил, сон видела. И попросила дяди Харитона тебя позвать. Я почему-то была уверена, что ты еще вчера приехал». «Верно, самолет на целые сутки задержался», — изумляется Сергей Андреевич. «Ну?» «Что «ну»?» «Ты попросила Хароныча меня позвать. А как же он мог тебя позвать, если ты не приехал?» Варя потускнела, по-видимому, Сергей Андреевич не мог скрыть своей частичной успокоенности и добавила сухо: «А я здесь ждала». «Вот ведь, как все у человека сразу», — жаловался Сергей Андреевич несколько механически. «Никогда по одному, а все сразу. И то, и другое, и третье — лавина. И что-нибудь еще сверху, по черепу. Невозможная жизнь. Ты что, не ожидал, что от этого дети бывают? Ты лет с пяти об этом знала? Варенька, зачем ты так говоришь? Я же тебя очень люблю», — говорит он неубедительно. «Ну как ты не понимаешь, бывают такие ситуации, когда... Ну, когда просто ничто не умещается в жизнь, Она трещит по швам, и трудно даже упрекнуть кого-нибудь.